Глава 22. Два героя некоторое время наслаждались веселой поездкой по бурным водам, после чего плюхнулись в озеро. Пролетев неизвестное расстояние, они едва сумели выбраться из воды. Каждая косточка в теле Артпы болела и покалывала. На спине образовалась длинная ссадина, а ноги были исцарапаны острыми камнями. Словом, ощущения были худшими из всех возможных. Артпе ни за что не хотел бы повторить это снова. Выбравшись на берег, Артпе издал какой-то нечленораздельный звук, который был достаточно ужасен, чтобы охладить даже тысячелетнюю любовь. Однако рядом с ним стояла Майтел, и выражение ее лица оставалось вполне нормальным. «Ты в порядке, Артпе?» Похлопав его по спине, обеспокоенно поинтересовалась девушка. «Я не в порядке. В отличие от тебя, я не могу поддерживать равновесие, когда меня несет прямиком в водопад». «Почему нет? После того, как я поняла, что происходит, мне нужно было всего лишь слегка повернуться». В этот момент Артпе стало стыдно за самого себя, поскольку в его голове начали роиться весьма злые мысли по отношению к Майтел. Причем данное чувство оказалось настолько сильным, что он даже задался вопросом. Обладая он столь коварным разумом, свою бытность одним из четырех небесных царей, может, у него получилось бы одерживать победы даже в самых отчаянных сражениях? «Мне жаль, что больно мне, а не Артпе». Однако, когда Артпе столкнулся с искренне обеспокоенным лицом Майтел, его негодование тут же растаяло. Артпе смутился и, отвернувшись от нее, тоненьким голосом ответил. «Ничего, это не так уж и больно, так что все в порядке». «В самом деле, какое облегчение!» Впрочем, больше всего Артпе заботили не свои синяки и ссадины, а то, что его вещи могут быть унесены бурным течением реки. К счастью, все оказалось на месте. Два зачарованных мешочка и черное яйцо никуда не пропали. Тем временем Майтел проверила мешочек с зельями и, убедившись в его сохранности, крепко прижала к себе свои мечи. Девушка постепенно начала привыкать к тому, что некоторые вещи для авантюристов были важнее его собственной жизни. Но вот что действительно раздражало двух героев, так это то, что они были с ног до головы мокрыми. Кроме того, время года близилось к зиме, так что холодные ветра моментально начали пробирать их до костей. «Может, мне развести огонь?» «Да, я замерзла», — застенчивая улыбка на лице кивнула Майтел. Артпе поднял взгляд к небу, которое понемногу становилось все темнее и темнее. Прошел уже целый год, так что вряд ли королевские солдаты продолжают их искать в этой местности. «Хм, а даже если они нас ищут, это уже не имеет значения. Даже если не смотреть на их уровень, навыки двух героев развились просто до впечатляющей величины. Они вполне могут противостоять 200-му уровню, обладающему высокоранговым классом. А кто-то с более высоким статусом вряд ли отправится искать двух малолеток. У таких людей были дела поважнее. Вот». «Вау!» Артпе протянул несколько струн маны и срубил ближайшее дерево. Его действия были настолько естественными, что Майтел невольно захлопала в ладоши. Тем не менее, представление с Артпе в главной роли только начиналось. Он заточил струны маны, а затем разрубил дерево на мелкие кусочки. Затем Артпе разместил полученные поленья в конусообразной форме и в качестве последнего штриха использовал гипернатирание, чтобы вызвать сильное трение и поджечь древесину. На то, чтобы костер вспыхнул, ушло ровно 25 секунд. «Как и ожидалось, Артпе потрясающий!» «Если бы у меня было заклинание огня, то я бы смог сделать это за 2 секунды». Теперь у Артпе было много денег, а потому он задумался над тем, стоит ли ему начать покупать простенькие магические заклинания, когда представляется такая возможность. Еще Артпе подумал о том, что неплохо было бы в будущем посетить башню магов. А пока он был занят мыслями о своих дальнейших планах, Майтел придвинулась поближе к нему и потерлась о его щеку. Арпе уже привык к такому уровню тактильных контактов, а потому мог только вздохнуть. Тем временем на лице Майтел появилась таинственная триумфальная улыбка. «Ух, это так здорово! Как хорошо вот так сидеть и ничего не делать! Да, Артпе?» «Я не хочу, чтобы ты привыкла к этому чувству. Тебе стоит быть осторожнее с такими мыслями, иначе вскоре ты не захочешь делать вообще ничего. Как только ты начнешь думать, что работа — это потерянное время, твоя жизнь подойдет к концу». В своей прошлой жизни он вдоволь навидался тех, кому выпал джекпот найти сокровище или написать популярную книгу. Они думали, что больше им никогда не придется работать, ведь все за них сделает роялти. Однако всем этим людям не хватало опыта и здравого смысла, а потому со временем они доходили до полного разорения и краха. «Ну, иногда делать нечто подобное очень даже хорошо. В этом нет ничего плохого, если мы не будем делать это каждый день». «Иногда ты говоришь поразительно умные вещи». Два маленьких героя тихо сидели друг напротив друга, наслаждаясь отдыхом. Прошло уже достаточно много времени с тех пор, как им выдавался такой беззаботный отдых. В подземелье им постоянно приходилось отбиваться от монстров, так что нынешняя спокойная ситуация была настоящим раем. Артпе не чувствовал необходимости что-либо говорить. Звуки, плещущиеся неподалеку воды и потрескивание поленьев заменяли любые разговоры. Прошло некоторое время, и Майтел задала вопрос. «Артпе, а что мы будем делать дальше?» «А что ты хочешь?» «Я хочу стать сильнее. Я хочу помогать несчастным. Более того, я и Артпе...» «Понятно, понятно. Если твое сердце искренне этого хочет, то все, что ты перечислила, обязательно осуществится». «В самом деле...» Глаза Майтел заблестели каким-то странным светом. Артпе был готов зуб дать, что какой-то из пунктов она неправильно поняла. Однако разжевывать все более подробно было слишком хлопотно, а потому он просто закрыл рот. Тем не менее, в этот самый момент вдалеке послышались чьи-то голоса. «Наследный принц, уби...» «Рыцари, ваше величество!» Затем раздался звон оружия, и Артпе почувствовал, как окружающая мана начала поглощаться для активации магического заклинания. А затем вперемешку с этими звуками раздался чей-то отчаянный крик. Другими словами, все происходило по сценарию, которому следовало большинство рыцарских романов. Все шло будто бы по шаблону. Оценив уровень опасности, Артпе с кислой миной на лице пробормотал. «Вот зараза! Не успела ты что-то сказать, как тут же произошел инцидент. Я думал, что смогу отдохнуть хотя бы еще пару страниц этого проклятого романа». «Ты думаешь, у меня есть какие-то способности, о которых я не знаю?» «Нет, я думаю, что это всего лишь часть нашей кармы». Где-то рядом с ними шло сражение. Если бы Артпе и Майтл не слышали его, то и проблемы не было бы. Однако, как только они услышали звуки боя, Артпе понял, что теперь они так или иначе будут обязательно втянуты в него. «Но почему?» «Так работает этот мир. Такова была судьба каждого героя. Куда бы ни отправился герой, всегда происходил инцидент, который, как правило, случался лишь раза в 100 лет. Затем герой неизбежно оказывался втянутым в этот беспорядок и становился его главным игроком. Герой храбро решал все возникшие проблемы, прославляя свое имя и зарабатывая репутацию. Но что еще хуже, подобные вещи случались не раз и не два. Куда бы герой ни пошел, всегда что-то происходило. Это могло быть обнаружение легендарных руин, пробуждение древнего монстра или покушение на королевскую семью. Артпе задался вопросом, не умрет ли он случаем от стресса еще до того, как получит шанс сразиться с королем демонов. Случайные события, которые происходили вокруг героев, были частыми и крайне раздражительными. «Интересно, если бы нас здесь не было, то те люди стали бы друг с другом сражаться? Проблемы так и следуют за героем, где бы он ни проходил, Вот почему мы должны убить богов, которые все это задумали. Логика Артпа была достаточно бессвязной, и он сам это понимал. Это было похоже на то, как если бы владелец яблочной плантации решил обезглавить короля, потому что у него вырос плохой урожай. Тем не менее, Майтл серьезно кивнула головой и произнесла: «За Артпа я убью любого бога». «Отлично, очень похвально». Пока Артпа и Майтл вели этот идиотский разговор, звуки все приближались и приближались. А помимо звона стали, все чаще начали доноситься чьи-то крики. Майтл невольно вздрогнула, словно ее это беспокоило. Артпа с легкостью мог прочесть ее внутренние мысли, а потому с горькой улыбкой проговорил: «Вот видишь, битва сама идет к нам. В конце концов, так будет всегда. Майтл, если тебя это беспокоит, ты должна пойти и помочь одной из сторон. Я же просто останусь у костра и погреюсь». «Ах, нет», — неожиданно ответила Майтл и покачала головой из стороны в сторону. «Меня это беспокоит, и я хочу спасти их, но... Человек, которого я должна защищать, это Артпе. Если я безрассудно брошусь в бой, то Артпе тоже может быть в него втянут. Если тебе будет больно, то я себе этого не прощу». «Что?» Это было настолько неожиданно, что Артпе даже затруднился с ответом. Чувства Майтл к нему были по-настоящему тяжелыми, причем настолько, что Артпе опасался быть задавленными ими до смерти. Но, с другой стороны, он боялся, что его присутствие оказало какое-то странное влияние на совершенно чистую героиню. Будь здесь героиня из его прошлой жизни, она бы немедленно побежала к тем, кто попал в беду. Былой Майтл было неважно, что ее ждет, ловушки или опасные противники. Однако теперь у нее был Артпе, у нее был кто-то, кого она должна была защищать. Вот почему она колебалась, обдумывая различные последствия своих действий. Конечно, он не мог винить ее в этом. Большинство людей избегало участия в чужих проблемах. Они защищали то, что было важно для них самих. Артпе же был бывшим членом четырех небесных царей, а потому ему было приятно узнать, что Майтл его так ценит. Тем не менее, он испытывал какое-то чувство дискомфорта. «Когда я очнулся обычным человеческим мальчиком, то предположил, что стану самой большой переменной, которая вызовет существенные изменения в будущем. Я оказался прав. Я действительно самая большая переменная. Майтл должна была стать самой яркой звездой всего человечества, но всего одна переменная способна опустить ее до уровня обычного человека». Внезапно Артпе почувствовал страх, хоть и не стал этого показывать. Он спокойно еще раз все прокрутил в своей голове, после чего обратился к златовласой девушке. «Так или иначе, мы будем участвовать в этом. Запомни, ты всегда должна делать то, что тебе хочется». «Я хочу быть вместе с Артпе. Всегда». «Да». Это было похоже на признание в любви, которое Артпе тут же отклонил, поскольку подобные вещи попросту не вмещались в его голове. «Эх!» — вздохнул Артпе, встав со своего места. Он развел костер только потому, что хотел создать подходящую атмосферу. Он развел костер только потому, что хотел создать подходящую атмосферу. Ему не требовалось так утруждаться только для того, чтобы высушить одежду. Таким образом, задействовав небольшое количество маны, он тут же высушил нижнее белье и мантию. Затем он вытянул руку и проделал ту же самую манипуляцию с экипировкой Майтл. «Наша одежда уже сухая. Если я пойду, ты пойдешь?» «Да». Два героя продолжали разговаривать в совершенно нетипичной для героев манере, но они наконец-то все-таки решили взяться за свои прямые обязанности. Герои всегда должны были отстаивать права слабых и помогать обездоленным. Герои жили насыщенной жизнью и решали чужие проблемы. Такими были настоящие герои. «Поскольку мы собираемся вмешаться в чужое дело, я расскажу тебе об основах нашего дальнейшего поведения». «Хорошо», — Разговаривая друг с другом, два героя быстро устремились в лес. По сравнению с Майтл, выносливость Артве оставляла желать лучшего. Однако он преодолел 140-й уровень, а потому у него было достаточно физических параметров, чтобы одолеть большинство наемников. Кроме того, Артве был не просто волшебником, он обладал классом героя, что также оказывало на него значительное влияние. Самая сложная часть – это выяснить, какая из сторон является агрессором. Мы не знаем, какие именно обстоятельства привели к этому сражению. Мы понятия не имеем, кто хороший, а кто плохой. Не всегда такие вещи бывают очевидными и понятными. Ух, это слишком сложно. Но, допустим, мы решили, кого хотим убить. До сих пор Майтл убивала только монстров, а потому испугалась идеи лишить жизни человека. Как и ожидалось, в подобных вещах она все еще была незрелой. Но что если позже мы узнаем, что убили хороших парней? Что если мы помогли бандитам? К несчастью, такое тоже случается. Горько вздохнув, продолжил объяснять Артве. Мы не должны убивать хороших людей. Да, но временами возникают недоразумения. Хорошие парни могут подумать, что мы тоже плохие парни, и нападут на нас. Не может быть. В глазах невинной героини показались слезы. Она столкнулась с объяснением, которое шло вразрез с ее порядком, упрощенными ценностями. Разум Майтл был в полном замешательстве. По правде говоря, сейчас Майтл выглядела невероятно мило. Как вообще можно быть настолько праведной и невинной? Каждый раз, когда он выскабливал черное пятно на ее чисто белом сердце, это было слож... Черт, ему нужно было избавиться от привычки, которую он подхватил во время своей бытности одним из четырех небесных царей. Вот почему наши решения не могут быть абсолютным добром или злом. Успокоившись, продолжил Артве. Да? Никто не может определить, что является абсолютно хорошим или плохим. Это сфера богов. Это не то, что должны решать демо... Это не то, что должны решать люди. Если мы будем считать, что правы все на 100%, это будет глубоким заблуждением с примесью высокомерия. Ух! Тем временем герои приблизились к месту битвы, и Артве понял, что сейчас его слова должны звучать как никогда твердо и уверенно, чтобы Майтл их никогда не забыла. «Вот почему ты должна воспринимать всех, кому не нравишься, как абсолютное зло». Данный способ мышления был более подходящим королю демонов, нежели героям. «Если кто-то попытается убить тебя, навредить тебе, использовать тебя или проявит какие-либо неприличные желания, эти люди зло. Ты стоишь на стороне добра, а значит, они на стороне зла». «Артве, но ты ведь сам сказал, что мы не должны решать, что хорошо, а что плохо». «Мы не определяем абсолютное добро и зло. Мы можем видеть лишь их относительную форму. Тебе нужно смириться с тем, что не каждое твое решение будет правильным, и тогда ты сможешь делать все, что хочешь». Это был абсурдный, нелепый и совершенно мошеннический образ мышления. Даже если Майтл была молода и наивна, она знала, что слова Артве неправильные. Всего один промах ставил на человеке клеймо зла. Это был до абсурда эгоистичный и высокомерный образ мышления. Однако Артве жил с такой философией в течение нескольких сотен лет. Он был самым слабым среди четырех небесных царей, а потому всегда страдал от нерационального насилия. Вот почему ему пришлось разработать такое мышление. Тем не менее... «Артве!» Майтл подняла свои трясущиеся глаза и посмотрела на юношу. Она знала, что они уже практически на поле боя, а поэтому задала еще один вопрос. «А как будешь меня судить ты, Артве?» «Ты дуреха. Ты даже не должна задавать мне такие вопросы», улыбнувшись, ответил Артве, после чего с полной уверенностью заявил. «Ты всегда будешь для меня в категории абсолютного добра, героиня». «Хорошо, Артве», — твердо кивнула головой Майтл. Где-то рядом звенело оружие, и Майтл, бросившись на звук, громко прокричала. «Тогда я буду делать все, что сочту правильным».